Глава 4. Борт флагманского крейсера «Энд-Гроус». «Сэр, мы потеряли одну БПМ». Доклад вахтенного офицера хлестнул по Нагуму, словно пощечина. Адмирал побледнел, но все же удержал свои эмоции. «Как?» – спросил он, поворачиваясь вместе с креслом. «Как это могло произойти?» «У нас есть видеоизображение, сэр», – стараясь смотреть мимо адмирала, доложил офицер. «Давайте». Нагума сцепил пальцы обеих рук, поворачиваясь назад к экранам. В тиши командного поста Энд-Гроуза было отчетливо слышно, как хрустнули суставы командующего. Вид исполинского аграрного робота с двумя 500-мегаваттными лазерами на загривке впечатлил, но не испугал адмирала. Он понял. Ему нарочно подсунули такой ракурс съемки, что робот и боевая машина выглядели как игрушки, отснятые с порядочной высоты. «Они не понимают, что мне все равно». С оттенком тоски в мыслях подумал адмирал, недоброжелательно взглянув на столпившихся поодаль штабных офицеров. «Это вы боитесь крови и грязи, а я повидал и то, и другое. Болваны. Болваны в чисто отутюженных мундирах. В реальности выживает только сильнейший, а этот робот оказался сильнее в нас». «Дайте нормальное изображение», – внезапно потребовал он. Панорама на экране послушно укрупнилась. Теперь картинка не выглядела, как скриншот веселенькой игры в солдатике. Робот шел, тяжело раздавливая своими ступоходами тонны грязи. Его покатый корпус, задевая деревья, ломал ветви. А планетарная машина, прокладывая себе путь через лесопосадку, подминала стволы, которые плюхались в грязь с агонизирующей дрожью сминаемых крон. Нагума просмотрел запись до того момента, пока судорога взрывной волны не сбила парящие в воздухе видеокамеры. Несколько секунд адмирал сидел, глядя на почерневший экран. «Сколько их?» Наконец обронил он. «Один, сэр», — с готовностью доложил кто-то из штабных. «Артиллерийскую палубу Энд-Гроуза на связь», — буркнул адмирал. Его раздражала подобострастная нерешительность офицеров штаба. «Ничего». Пару раз сходят вниз, поймут, что к чему. Я сделаю из вас настоящих офицеров. Дайте срок. Сэр, палуба 11 на связи. Докладывает старший правого борта капитан Доронин. Слушай внимательно, капитан. Сейчас тебе передадут координаты точки поверхности. Накрой ее так, чтобы ни одна полевая мышь не осталась в живых. Ты понял? Так точно, сэр? Нагума махнул рукой. Отключайся. «Господин адмирал, нам докладывают, что в заданном квадрате 7-й пехотный взвод. Они блокировали автодорожную развязку. Капитан Джошуа отдал приказ удерживать позицию до подхода остальных БПМ». Нагума обернулся, смерил говорившего тяжелым взглядом покрасневших глаз. «БПМ пусть возвращаются на исходную», — ответил он. «Пока этот робот способен двигаться, он может причинить очень много проблем». «Сэр, а как быть со взводом?» «Скиньтесь и поставьте ему памятник», – раздраженно ответил Нагума. «Этот робот должен быть уничтожен немедленно». «А кто из вас еще не понял, что началась война? Я могу объяснить, в чем разница между видом с орбиты и ползанием на брюхе под ступоходами этой машины». Больше вопросов не возникло. Вниз не хотел никто.